Это все? Окей. Пембертон протянул письмо Фоули. Я должен доложить обо всем помощнику окружного прокурора. Вам лучше поехать со мной. Доркас посоветует вам, с чего надо начать. А потом вы сможете обратиться в какое-нибудь частное детективное агентство. «Я хотел бы позвонить по телефону», — сказал Мейсон. «Звоните, звоните», — буркнул Фоули. «А потом можете убираться отсюда». «Делла, это Мейсон. Я звоню из дома Клинтона Фоули, владельца собаки, чей вой досаждал Картрайту». «Вы связались с ним?» «Нет, шеф», — ответила Делла. «Я набираю его номер через каждые 10 минут». Но никто не берет трубку. «Ну, понятно, понятно», — вздохнул Мейсон. «Свяжитесь с детективным бюро Дрейка и скажите Паулю, чтобы он бросил все и немедленно приехал в мой офис». Положив трубку, Мейсон направился к двери. Выйдя во двор, он пересек ухоженный лужок, подошел к дому Картрайта и, взбежав на крыльцо, нажал кнопку звонка. Через минуту забарабанил в дверь кулаками. Наконец до него донесся слабый звук шаркающих шагов, и кто-то откинул занавеску, закрывающую маленькое окошко в центре двери. Худое изможденное лицо с угасшими глазами приникло к стеклу. Щелкнул замок, и дверь открылась. Перед Перри Мейсоном стояла высокая худая женщина лет 55 с тонкими губами, заостренным подбородком и длинным носом. «Что вам надо?» «Мне нужен мистер Артур Картрайт», — прокричал Мейсон. «Его здесь нет». «А куда и когда ушел мистер Картрайт?» «Прошлой ночью, около 10:30». «Он взял с собой чемодан?» «Нет». «Он сказал, куда пошел?» «Нет». «Он сказал вам, что не вернется?» «Нет». «Я хочу знать, уехал ли он поездом в автомобиле или улетел самолетом. Может, он заказал билеты заранее или что-то в этом роде?» «Мне ничего не известно», — ответила экономка. «Это не мое дело. Я слежу за порядком в доме. И все. Как вас зовут?» «Элизабет Уокер». «Если мистер Картрайт не вернется, то как долго вы будете жить в этом доме?» «Это вас не касается. До свидания». И она захлопнула дверь. Перри Мейсон постоял и, повернувшись, сбежал по ступенькам. Направляясь к дороге, он инстинктивно взглянул на дом Фоули и заметил, как качнулась тяжелая портьера, закрывавшая одно из окон. Лица человека, стоящего за ней, Мейсон не разглядел. Пауль Дрейк, высокий и сутуловатый мужчина, встал, как только Перри Мейсон вошел в приемную. «Пошли, Пауль», — сказал адвокат, улыбнувшись Делли. Они прошли в кабинет. «В чем дело?» — спросил Дрейк, закрыв за собой дверь. «Постараюсь объяснить покороче». И он рассказал все, что знал сам. Губы Дрейка расползлись в широкой улыбке.